Глава 32. Он действительно был волшебным, этот кинжал. И он на самом деле призван был соединить ее, Клавкину судьбу, с судьбой этого живого воплощения ее девичьих грез в единое целое. Потому что едва только девушка сняла с пояса и развернула отцовскую находку, как лезвие ножа вспыхнуло, словно внутри него была встроена лампочка. Клава даже чуть не выронила эту странную штуку, но удержалась и даже не закричала. Вот, а то могла бы своим дурацким воплем весь сюрприз испортить. И вообще ничего удивительного, ведь сам по себе нож удивительный. Вот и удивляет. А когда Сергей повернулся, буквально прикипев взглядом к кинжалу, Клава почувствовала, как подарок ощутимо завибрировал в ее ладонях, словно дрожал от нетерпения, стремясь побыстрее выполнить свое предназначение, соединить этого мужчину и эту женщину. И девушку, какая разница, суть этого не меняет. Видно было, что Сергей потрясен. Нет, он забыл обо всем на свете, и даже о ней. Но это ничего, скоро вспомнит. Ведь иначе и быть не может. Лысый сказал правду. Правда, ее мужчина поначалу повел себя немного странно. Вздрогнул, оглядываться начал. Но это быстро прошло. Самое главное, он взял кинжал, осторожно, затаив дыхание, и вдруг... Крикнул так жутко, словно перед смертью. С ужасом посмотрел на кинжал, затем на Клаву и сипло вздохнул. «Ты что на...» Но не договорил. По всему телу парня, начинаясь от все еще сжимающих кинжал ладоней, мгновенно растекалась синеватая, мертвенная какая-то бледность. И Сергей, сломанной куклой, упал на землю, так и не выпустив из рук клинок, показавшийся сейчас Клаве ядовитой змеей. Потому что нож извивался. Скорее всего, это был какой-то оптический обман, вызванный вибрацией воздуха вокруг клинка. Но девушка отчетливо видела, как из пульсирующего лезвия в тело Тарского вползает что-то темное, похожее на скрученный в жгут мрак. А клинок сверкает все ярче. Вот уже на него невозможно смотреть. И девушка вскрикнула, закрыла ладошками глаза и присела на корточки, поскуливая от страха и горя. Он обманул, лысый черт, и сна обманул. Он заманил бедного Сережу сюда, на этот проклятый остров, и с помощью своего мерзкого ножа забрал себе его жизнь. Вот почему этот урод настаивал на поездке сюда. Сереженку выбрали в качестве жертвы, а она... Мамочки, ой, мамочки, она убила своего принца, свою мечту, свою любовь. Горе было таким сильным, таким всеобъемлющим, что сердце девушки сжалось в комочек и замерло. А вслед за этим остановилось и дыхание, и тело, ужаснувшись безумию хозяйки. Так помереть можно. Точным ударом отправило сознание Клавы в нокаут, валяться в котором было очень даже неплохо. Тихо, темно, ни боли, ни страха, ни раскаяния. Лепота и благолепие, в общем. И разладившийся было механизм жизнеобеспечения в норму постепенно пришел. Сердечко застучало, легкие задышали, кровь по венам побежала, возвращая девушку к жизни. И не только кровь, по щекам еще что-то легонько пошлепывало, и затылок поддерживали нежно и бережно. А еще голос далекий-далекий, но такой родной, такой любимый, который уже не должен звучать. «Клава! Девочка моя маленькая, солнышко мое, ну очнись же. Посмотри, со мной все в порядке, даже больше, чем обычно. Очнись, малышка, открой глазки». И век коснулись теплые мягкие губы. «Неужели?» Боясь поверить, Клава зажмурилась еще сильнее и робко прошептала. «Сережа?» «Да-да, моя хорошая, это я». «Господи, Сереженька!» Девушка распахнула глаза и всем сердцем устремилась навстречу склонившемуся над ней мужчиной. «Ты живой?» «А я подумала, ты лежал как мертвый!» «Птичка моя родная!» — нежно улыбнулся Сергей, тыльной стороной ладони вытирая снова покатившиеся по девичьим щекам слезы. «Испугалась, да?» «Очень! Я ведь так люблю тебя! И мне обещали, что этот нож свяжет нас с тобой навсегда! А ты так кричал, словно этот нож я тебе в сердце вонзила!» Он и связал нас навсегда. Мужчина ласково прижал девушку к груди слегка баюкая ее. Так и есть. Я кричал действительно от боли. Нож поначалу обжег меня, но потом я почувствовал, как тает мое сердце, как исчезают из памяти все прошлые привязанности, все женщины, что были в моей жизни. И в конце концов осталась только ты, моя единственная любовь. Правда? Клава буквально таяла от этих слов. Все было точь-в-точь, как в ее любимых книгах. И даже лучше. Правда, жизнь моя, правда. Сереженька, я так тебя люблю. И я тебя люблю, малышка. Голос Тарского опустился еще на тон ниже, став завораживающе бархатным, томным, чувственным. Он был переполнен страстью и нежностью. А вот глаза... Хорошо, что девушка не видела его глаза. А может и плохо. Может, заглянув в эти холодные безжизненные колодцы, она ужаснулась бы, стряхнула с себя парализующую паутину лживых слов и попыталась убежать прочь от этого проклятого острова, подальше от человека. Впрочем, на 100% человеком Сергей Тарский уже не был. Но Клава не видела выражения глаз своего мужчины. Она слышала его нежные слова, чувствовала на своем теле его умелые руки. Она снова плавилась в разгорающем огне желания. И теперь никто и ничто не могло помешать им стать единым целым. «Нет», — хрипло выдохнул Сергей, резко отстранившийся от уже почти обнаженного девичьего тела. «Не здесь». «Ну что ты?» — Клава призывно выгнулась ему навстречу, обвив руками его талию. «Возьми меня». «Не здесь». «Ну какая разница? Я не могу ждать. Я хочу тебя...» «Девочка моя родная, я ведь у тебя первый, верно?» «Да, любимый мой, я себя берегла для тебя». «И я пришел. Но меня и тебя соединил вот этот клинок». Он кивком указал на висевший на груди нож. Клава мимолетно удивилась, откуда взялся тоненький ремешок, на котором висел теперь ее подарок. И он же требует соблюдения определенного ритуала. «Какого еще ритуала?» — капризно протянула девушка. «Я должен познать тебя первый раз там, в лабиринте». «Где?» «В большем из двух лабиринтов, в самом его центре». «Но зачем?» «Именно там твой отец нашел наш с тобой кинжал. И в тот момент, когда мы станем с тобой единым целым, кинжал вернется в свой мир, выполнив предназначение». Только такая романтичная, жившая в мире книжных страстей девушка, как Клава Севрякова, могла поверить в подобную чушь. Но именно поэтому она и была выбрана. «Правда?» Голубые глаза девушки засияли от восторга. Волшебство продолжалось. Она потеряет свою невинность не на сеновале под потным шофером, а в загадочном лабиринте с самым красивым мужчиной в мире. А разве все, что происходило до сих пор, не убедило тебя в правдивости наших покровителей? Но почему они это делают? Потому что ты очень желала любви. Так сильно, что твое желание прошло сквозь миры и реальности и нашло отклик у высших сил. Да! Возбужденно закричала девушка, лихорадочно застегивая на себя одежду. «Идем скорее!» В самой глубине глаз мужчины мелькнуло выражение брезгливого превосходства. Что за дура, но очень глубоко. Клава ничего не заметила. И, вцепившись в руку любимого, чуть ли не бегом устремилась к лабиринтам. Навстречу обещанной лысым чудиком судьбе. И нож, висевший на груди ее принца, действительно сыграет ключевую роль в ее жизни.